Либо Сара Джейн была чрезвычайно глупа, либо она просто не заметила злого блеска в его глазах. «Обо всем. Вы не находите, что она несколько развязана?» «Нет», — коротко ответил он, — «я не нахожу». «Неужели?» Она еле заметно улыбнулась. «Что ж, уверена, что скоро это заметят все». Она озарила его улыбкой, больше походившей на гримасу, и поспешила уйти. Данфорд повернул голову и посмотрел на Генри. Неужели она и вправду развязана? У нее всегда был достаточно звонкий смех. Она смеялась, и он считал это признаком того, что она весела и счастлива. Но другой мог принять это за кокетство. Он подошел поближе к Алексу. Теперь ему было лучше видно ее. Тем временем Генри удалось убедить себя в том, что она чудесно проводит время. Похоже, все считали ее привлекательной и остроумной. Генри, не избалованный вниманием к своей персоне, чувствовала настоящее опьянение. Герцог Биллингтон был особенно любезен с ней, и потому, как он глядел на нее, было ясно, что это внимание отнюдь непростое проявление этикета. Генри находила его очень симпатичным и даже думала о том, что если бы и остальные мужчины, с которыми ей предстояло познакомиться, походили бы на него, она, пожалуй, сможет выбрать кого-нибудь, с кем сможет стать счастливой. А почему бы, собственно, и не сам граф? Он казался ей умным, и хотя его волосы были больше рыжими, чем каштановыми, его теплые карие глаза напоминали ей Данфорда. Нет, пожалуй, это не говорило в пользу графа, но тут же решила, что рассуждать таким образом было бы несправедливо. «Вы ездите верхом, мисс Барретт?» поинтересовался у нее граф. «Конечно», — ответила Генри, «ведь я выросла на ферме». Белл покашляла. «Правда? Я не знал». «В Корнуолле». Генри решила заставить Белл помучиться еще немного. «Но вам вряд ли будет интересно слушать мои рассказы о ферме. Она ничем не отличается от тысяч других. А вы ездите верхом?» Она задала этот вопрос, лукаво глядя в его глаза. Биллингтон улыбнулся. «Могу я пригласить вас как-нибудь на конную прогулку в Гайд-парк?» «Боюсь, это невозможно». «Вы разбиваете мне сердце». «Я даже не знаю вашего имени», — объяснила Генри, и улыбка озарила ее лицо. «Не могу же я назначать свидание человеку, о котором мне известно только то, что он граф. Знаете, обидно самой быть всего лишь мисс. Я буду все время думать, что оскорбляю ваше достоинство». На этот раз Биллингтон не смог сдержать смеха. Он поклонился ей. «Чарльз Уайком, к вашим услугам, мадам. Буду рада отправиться с вами на прогулку, лорд Биллингтон». «Уж не хотите ли вы сказать мне, что я зря назвал свое имя, и вы все равно будете говорить мне «лорд Биллингтон»?» Генри чуть наклонила голову. «Ведь я совсем не знаю вас, лорд Биллингтон. Вы не думаете, что будет невежливо называть вас Чарльзом?» «Нет», чуть улыбнувшись, ответил он, «не думаю». Сладкая дрожь пробежала по ее телу, немного похожая на ту, что она ощущала, когда ей улыбался Данфорд, и в то же время совсем другая. Она опять чувствовала, что желанна, может быть, даже любима, и хотя ей уже удавалось контролировать свои эмоции, тем не менее каждый раз у нее возникало ощущение купания под водопадом. Она чувствовала, что Данфорд где-то рядом, и посмотрела налево. Действительно, он стоял неподалеку. Перехватив ее взгляд, Данфорд подчеркнуто вежливо кивнул ей.